Некоторое время Макиш пытался определить их природу и, наконец, понял. В висках стучала кровь. Он сбавил скорость, стараясь дышать глубже и ровнее. Пройдет несколько минут, он втянется в ритм, и тогда темп можно будет взвинтить. Макиш побежал быстрее. Круги перед глазами уже исчезли, и тише становились удары в висках. Яснее были теперь и мысли. Он бежал все увереннее, приближаясь к тому мигу, когда тренированный бегун находит второе дыхание. Еще десяток метров. Еще. И теперь его голова была занята только одной главной мыслью, которая почему-то пришла только сейчас. Как? Каким образом на Лигее появился этот летательный аппарат? И этот человек? И кто он? Ничего этого действительно не могло быть, ни пилота, ни летательного аппарата. Если бы на Лигее была разумная жизнь, не могло быть так, что за все это время на материке не нашлось ни малейших ее признаков. Но в первое мгновение Макиш не думал об этом, потому что сразу же бросился человеку на помощь. Могло ли все это быть или не могло, в конце концов, это вопрос для последующих размышлений, а помощь была нужна немедленно. Он добежал, остановился и, переводя дыхание, дал себе несколько мгновений отдыха. Рядом с огромным зеленым костром, в который превратились теперь обломки летательного аппарата, жара была совсем нестерпимой. Обжигающий воздух казался плотной стеной, которая не позволяла сделать ни шагу дальше. Но до пилота оставалось еще несколько метров, и, зажмурившись, Макиш шагнул в стену. Он закашлялся, дыхание перехватило. За этой стеной невозможно было дышать. Нагнувшись, он осторожно взял пилота под мышки и, чуть приподняв, стал тащить его по песку. Человек, одетый в голубой костюм довольно странного покроя, был на удивление мал ростом. Если бы он встал на ноги, то далеко не достал бы Макиша до плеча. Кожа лица была медно-красной, губы толстыми, нос слегка приплюснутым, волосы казались соломенными. Он взял его на руки. Купол форпоста сверкал в лучах красного солнца, как драгоценный камень. Зрелище было очень красиво, это Макиш отметил машинально, но до форпоста было не меньше километра. С ношей на плече, в палящий зной, по вязкому песку, это займет минут 5-6, если не больше. Он преодолел это километровое пекло за 5 минут. Он чувствовал, как с движением секундной стрелки все реже бьется сердце пилота. Зато, казалось, вот-вот вырвется из груди его собственное сердце. Не было времени отдышаться, и, уложив человека на кровать, Макиш бросился к аптечке. Стимулирующую инъекцию, первое средство, надо было сделать немедленно. Потом раненого надо обследовать с помощью микродиагностика, которая определит дальнейшее лечение. Шприц готов. Осталось обнажить руку, чтобы сделать укол. Макиш вдруг заметил, что у пилота не 5 пальцев, а 6. Но об этом не было времени размышлять, и Макиш сделал укол. Потом, подумав, сделал еще один. Вот теперь можно положить на грудь пострадавшего микродиагностик, и прибор начнет работу, которая всегда казалась Макишу чуть ли не сверхъестественной. Но как в самом деле это может быть, чтобы маленькая коробочка, помещенная рядом с человеком, тут же выдавала самую полную информацию о состоянии его здоровья, а если человек болел, еще и указывала, какие нужны препараты? У человека неизвестно, каким образом и откуда попавшего на Лигею, вдруг дрогнули губы. Несколько мгновений спустя лицо начало розоветь, к нему возвращались краски жизни. Макиш бросил взгляд на индикаторы микродиагностика и ничего не понял. Появившиеся там показатели были совершенно невероятными. Они не имели ничего общего с привычными параметрами. Но так и должно было быть, потому что человек, лежащий сейчас на кровати в форпосте, не был человеком. Лишь только теперь Макиш, он удивился этому, допустил до своего сознания мысль, казавшуюся столь простой и очевидной. Лигея обитаема, только по какой-то совершенно необъяснимой причине до сих пор это не обнаружено. И вот на его глазах пилот-лигиянин потерпел аварию у форпоста, и он, Макиш, сумел спасти его от гибели. Нет, не так мы себе представляли самую первую встречу, как-то отстраненно, словно бы это касалось не его, а кого-то другого, подумал Макиш, и в этот момент у пилота дрогнули веки.